как в живой игре на доске бывает, что неясно повторяется какая-нибудь задачная комбинация, теоретически известная, так намечалось в его теперешней жизни последовательное повторение известной ему схемы. И как только прошла первая радость, что вот он установил самый факт повторения, как только он стал тщательно проверять свое открытие, Лужин содрогнулся. Смутно любуясь и смутно ужасаясь, он прослеживал, как страшно, как изощренно, как гибко повторялись за это время ход за ходом образы его детства, и усадьба, и город, и школа, и петербургская тетя, но еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно. Одно он живо чувствовал — некоторую досаду, что так долго не замечал хитрого сочетания ходов. И теперь, вспоминая какую-нибудь мелочь, их было так много и иногда так искусно поданных, что почти скрывалось повторение, Лужин негодовал на себя, что не спохватился, не взял инициативы, а в доверчивой слепоте позволил комбинации развиваться. Теперь же он решил быть осмотрительнее, следить за дальнейшим развитием ходов, если таковое будет, и, конечно, держать открытие свое в непроницаемой тайне, быть веселым, чрезвычайно веселым. Но с этого дня покоя для него не было. Нужно было придумать, пожалуй, защиту против этой коварной комбинации, освободиться от нее. А для этого следовало предугадать ее конечную цель, роковое ее направление. Но это еще не представлялось возможным. И мысль, что повторение будет, вероятно, продолжаться, была так страшна, что ему хотелось остановить часы жизни, прервать вообще игру, застыть. И при этом он замечал, что продолжает существовать. Что-то подготавливается, ползет, развивается. И он не властен прекратить движение. Быть может, жена скорее бы заметила перемену в Лужине, его деревянную веселость, перерывы хмурости, если бы в эти дни больше бывало с ним. Но так случилось, что именно в эти дни ее взяла в оборот, как и обещала сделать неотвязная дама из России. Часами заставляла себя возить по магазинам, неторопливо примеряла шляпы, платья, туфли и подолгу засиживалась у Лужиных. Она по-прежнему говорила о том, что в Европе нет театра, и с холодной легкостью произносила «Ленинград», и Лужина почему-то жалела ее, сопровождала ее в кафе, покупала ее сынку, мрачному толстому мальчику, лишенному при чужих дара речи, игрушки, которые он нехотя и боязливо брал. Причем его мать утверждала, что ничто ему так не нравится, и что он мечтает вернуться к своим маленьким пионерам. Встретилась она и с родителями Лужиной, но разговора о политике, к сожалению, не произошло. Вспоминали прежних знакомых, а Лужин молча и сосредоточенно кормил Митьку шоколадными конфетами, и Митька их молча и сосредоточенно поглощал, и потом сильно покраснел, и был поспешно уведен из комнаты. Погода меж тем потеплела, и раза два Лужина говорила мужу, что вот, когда уедет, наконец, эта несчастная женщина с несчастным своим ребенком и неудобно показуемым мужем, надо будет в первый же день, не откладывая, побывать на кладбище, и Лужин кивал, старательно улыбаясь. Пишущую машинку, географию и рисование он забросил, зная теперь, что все это входило в комбинацию, было замысловатым повторением зафиксированных в детстве ходов. Нелепые дни. Лужина чувствовала, что недостаточно внимательно к настроениям мужа. Ускользало что-то, но все же она продолжала вежливо слушать болтовню приезжей, переводить приказчикам ее требования, и особенно было неприятно, когда какие-нибудь туфли, уже разношенные, оказывались почему-то негодными, и нужно было с ней идти в магазин, и раскрасневшаяся дама по-русски распекала фирму, требовала, чтобы переменили туфли, и нужно было ее успокаивать и очень вуалировать в немецкой передаче хлесткие ее словечки. Вечером, накануне своего отъезда, она пришла вместе с Митькой прощаться. Митьку она оставила в кабинете, а сама пошла в спальню Лужина, и та в сотый раз показывала ей свой гардероб. Митька сидел на диване и почесывал колено, стараясь не смотреть на Лужина, который тоже не знал, куда смотреть, и придумывал, чем занять рыхлое дитя. «Телефон!» — наконец тонким голосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочитым удивлением захохотал. Но Митька, хмуро посмотрев по направлению лужинского пальца, отвел глаза, и нижняя губа у него чуть-чуть отвисла. «Поезд и пропасть!» — попробовал опять Лужин и простер другую руку, указывая на собственную картину на стене. У Митьки блестящей капелькой наполнилась левая ноздря, и он потянул носом, безучастно глядя перед собой. «Автор одной божественной комедии!» — рявкнул Лужин, подняв руку к бюсту Данте. Молчание, легкое сопение. Лужин устал от своих гимнастических движений и тоже замер. Он стал соображать, нет ли в столовой конфет, подумал, не пустить ли в гостиной граммофон, но мальчик на диване его гипнотизировал одним своим присутствием, и невозможно было выйти из комнаты. «Игрушку бы», — сказал он про себя. Посмотрел на стол, примерил разрезательный нож к любопытству ребенка, нашел, что любопытство возбуждено им не будет, и в отчаянии стал рыться у себя в карманах. И тут снова, в который уже раз, он почувствовал, что левый карман хоть и пуст, но каким-то таинственным образом хранит в себе некоторое неосязаемое содержание. Лужин подумал, что такой феномен способен заинтересовать Митьку. Он сел с ним рядом на край дивана, хитро подмигнул. «Фокус», — сказал он и стал показывать, что карман пуст. «Эта дырка не имеет отношения к фокусу», — пояснил он. Вяло и недоброжелательно Митька смотрел на его движение. «А все ж таки тут что-то имеется», — восторженно сказал Лужин и опять подмигнул. За подкладкой выцедил из себя Митька и, пожав плечом, отвернулся. «Правильно!» — изображая восхищение, крикнул Лужин и стал совать руку в дырку, придерживая другой рукой полу пиджака. Сперва показался какой-то красный угол, потом и вся вещь, нечто вроде плоской кожаной записной книжки. Лужин посмотрел на нее, подняв брови, повертел в руках и, вынув клапанчик сбоку, осторожно ее открыл. Не книжечка, а маленькая складная шахматная доска из софьяна. Лужин тотчас вспомнил, что ему подарили ее в парижском клубе. Всем участникам тамошнего турнира роздали по такой вещице, в виде рекламы, что ли, какой-то фирмы, а не то просто на память от клуба. В отделениях по сторонам самой доски были целлулоидовые штучки, похожие на ноготки, и на каждое изображение шахматной фигуры. Эти штучки вставлялись так, что острая часть въезжала в тонкую щелку на нижнем крае каждого квадрата, а округленная часть нарисованной фигурой ложилась плоско на квадрат. Получалось очень изящно и аккуратно. Эта маленькая красно-белая доска, ладные целлулоидовые ноготки, да еще тисненные золотом буквы вдоль горизонтального края доски и золотые цифры вдоль вертикального. Лужин, разинув рот от удовольствия, стал всовывать ноготки, сперва просто ряд пешек на второй линии, но потом передумал и осторожно, кончиками пальцев беря в движные изображенницы, расставил то положение в его партии стурати, на котором ее прервали. Эта расстановка произошла почти мгновенно, и сразу вся вещественная сторона дела отпала. Маленькая доска, раскрытая у него на ладони, стала неосязаемой и невесомой. Софьян растаял розовой мутью, все исчезло, кроме самого шахматного положения, сложного, острого, насыщенного необыкновенными возможностями. Лужин, приложив палец к виску, так задумался, что не заметил, как Митька от нечего делать сполз с дивана и принялся раскачивать черный ствол стоячей лампы. Вдруг она накренилась, и потух свет. Лужин очнулся в полной темноте и в первое мгновение не понял, где он и что кругом происходит. Невидимое существо ерзало и покрякивало где-то рядом, и внезапно оранжевый абажур опять засиял прозрачным светом, и бледный, с обритой головой мальчик стоял на коленях и поправлял шнур. Лужин вздрогнул и захлопнул доску. Маленький, страшный его двойник, маленький Лужин, для которого расставлялись шахматы, прополз на коленях по ковру. Все это уже было раз, и опять он попался. Не понял, как произойдет в живой игре повторение знакомой темы. И в следующий миг все пришло в равновесие. Митька, посапывая, всполз на диван. В легком сумраке вокруг оранжевой лампы плавал, покачиваясь, лужинский кабинет. Красная софьяновая книжечка невинно лежала на ковре. Но Лужин знал, что это все обман. Комбинация еще не вся развелась, и вскоре наметится новое роковое повторение. Быстро нагнувшись, он схватил и сунул в карман вещественный символ того, что так сладостно и ужасно завладело опять его воображением, и подумал, куда бы еще вернее спрятать. Но тут послышались голоса. Вошли жена и гостья. Обе поплыли на него, как бы сквозь папиросный дым. «Митька, вставай, пора!» «Да-да, милая, мне еще столько нужно уложить», — говорила дама, и потом подошла к Лужину и стала с ним прощаться. «Очень была рада познакомиться», — сказала она, и промеж слов успела подумать, что уже думала не раз. «Ну и балда, ну и типчик». «Очень была рада. Вот расскажу вашей тетушке, что видела ее маленького шахматиста, ставшего большим, известным. Вы должны непременно навестить нас на обратном пути», — поспешно и громко прервала Лужина, впервые взглянув с ненавистью на улыбающиеся красные, как сургуч, губы и беспощадно глупые глаза. «Ну еще бы, само собой разумеется. Митька, встань и попрощайся». Митька с легким отвращением это исполнил, и все вышли в прихожую. «У вас тут в Берлине всегда возня с выпусканиями», — насмешливо сказала она, глядя, как Лужин берет с подзеркальника ключ. «Нет, у нас лифт не впопад», — ответила Лужина, в неистовом нетерпении, мечтая об уходе дамы, и бровью сделала знак мужу, чтобы он подал котиковое пальто. Лужин снял с вешалки детское пальтишко. Но в это мгновение, к счастью, подоспела горничная. До свидания», — кланялась Лужина, стоя в дверях, пока гости, сопровождаемые горничной, располагались в лифте. Из-за Жениного плеча Лужин видел, как Митька влезает на лавочку, а затем дверные половинки закрылись, и лифт в свои железные клетки погрузился и исчез. Лужина побежала в кабинет и упала ничком на диван. Он сел с ней рядом и стал в недрах своих с трудом вырабатывать, склеивать, сшивать улыбку, готовя ее для того мгновения, когда жена к нему повернется. Жена повернулась, улыбка вышла вполне удачная. «Ах!» — вздохнула Лужина. «Наконец-то избавились!» И быстро, обняв мужа, стала целовать его в правый глаз, потом в подбородок, потом в левое ухо, соблюдая строго и череду им когда-то одобренную. «Ну, проснитесь, проснитесь», — повторяла она, — «ведь эта мадам уехала, исчезла. «Исчезла», — покорно сказал Лужин и, вздохнув, поцеловал руку, трепавшую его за шею. «Нежности-то какие!» — шепнула жена. «Ах, какие милые нежности!» Пора было ложиться спать. Она ушла раздеваться, а Лужин ходил по всем трем комнатам, отыскивая место, где бы спрятать карманные шахматы. Всюду было небезопасно. В самые неожиданные места совался по утрам хобот хищного пылесоса. Трудно, трудно спрятать вещи. Ревнивы и нерадушны другие вещи, крепко держащиеся своих мест, и не примут они ни в какую щель бездомного, спасающегося от погони предмета. В этот вечер он так и не спрятал Софьяновой книжечки, а затем решил ее не прятать вовсе, а просто отделаться от нее. Но это тоже оказалось нелегко. Так и осталась она у него за подкладкой, и только через несколько месяцев, когда всякая опасность давно-давно миновала, только тогда Софьяновая книжечка опять нашлась, и уже темно было ее происхождение.